Сонет 76. Увы, мой стих не блещет новизной, разнообразием перемен нежданных. Не поискать ли мне тропы иной, приемов новых, сочетаний странных? Я повторяю прежнее опять, в одежде старой появляюсь снова. И, кажется, по имени назвать меня в стихах любое может слово. Все это от того, что вновь и вновь решаю я одну свою задачу. Я тебе пишу, моя любовь, и то же сердце, те же силы трачу. Все то же солнце ходит надо мной, но и оно не блещет новизной.